И точно, Жанна приближалась, веселая, беззаботная, на лице ее было написано «счастье». Есть счастливые натуры, которые передают всем окружающим свое радостное, веселое настроение. Бюсси поклонился ей, она дружески подала ему руку. «Что ваше сердце?» — спросила она, перевязывая букет золотой тесьмой. «Ноет», — отвечал Бюсси. «Жанна, поврачуй бедное раненое сердце Бюсси», — сказал Сен-Люк. «Покажите же вашу рану», — сказала молодая женщина. «Вот в чем дело», — отвечал муж ее. «Господин де Бюсси не в состоянии притворяться другом графу де Мусуро. И он решился не видеться с ним». «И оставить ему Диану?» — закричала Жанна с испугом. «О, графиня!» — поспешно проговорил Бюсси. «Сен-Люк не говорит вам, что я хочу умереть?» Жанна посмотрела на него с состраданием. «Бедная Диана!» — проговорила она. «Вот твоя награда! Можно ли после этого любить мужчин? О, они все до одного неблагодарны!» «Прекрасно!» — сказал Сен-Люк. «Жена начинает уже свои нравоучения». «Неблагодарен я?» — вскричал Бюсси. «За то ли, что я боюсь унизить любовь свою, подвергая ее бесчестным приемам лицемерия? Полноте! Это один пустой предлог», — сказала молодая женщина. «Если бы вы любили искренно, то боялись бы одного только унижения, именно вероломства». «Ага», — сказал Сен-Люк, — «то ли вы еще услышите?» «Но графиня», — решительно возразил Бюсси, — «есть жертвы». «Ни слова. Признавайтесь, что вы не любите более Диану. Это будет проще и благороднее». Бюсси побледнел при одной этой мысли. «Вы не смеете признаться ей в этом? Так я берусь, графиня, ради бога! Вы, мужчины, очень забавны, когда толкуете о жертвах. А разве мы ничего не приносим вам в жертву? Как? Диана подвергает свою жизнь опасности, противясь такому дикому зверю, как Монсоро. Она все забывает из любви к вам. Неужели это не героизм? О, клянусь вам, я бы и четверти того не сделала, что делает для вас Диана каждый день, каждую минуту». «Покорно благодарю», — сказал Сен-Люк с низким поклоном, заставившим Жанну громко засмеяться. Бюсси колебался. «И он еще думает», — вскричала Жанна. «Он не падает на колени и не кричит: «Меа кульпа, меа кульпа!»» «Вы правы», — возразил Бюсси. «Лучший из мужчин не стоит последней из женщин. А я мужчина и не лучший». «Все же признался», — сказала Жанна. «Что же мне делать? Ступайте сейчас к господину де Монсоро. А кто вам говорит о нем? Ступайте к Диане. Но она не отходит от него. А разве уродливая и ревнивая обезьяна отходила от мадам де Барбезье, когда вы навещали ее?» Бюсси и Сен-Люк засмеялись. Жанна последовала их примеру. «Графиня», — сказал, наконец, Бюсси, — «я сейчас иду. Прощайте». И они расстались. Бюсси просил Сен-Люка, чтобы он не говорил жене о вызове миньоном. Бюсси застал господина де Монсоро в постели. Обер-егермейстер с радостью встретил молодого дворянина. Реми обещал ему, что рана заживет совсем через 3 недели. Диана приложила палец к губам. Таким образом, она всегда приветствовала Бюсси. Надобно было рассказать обер-егермейстеру всю историю поручения, возложенного герцогом Анжуйским на Бюсси. Представление королю, смущение последнего и холодную встречу с придворными. Бюсси упомянул только о холодной встрече. Эти слова заставили Диану засмеяться. Монсоро задумался и, попросив Бюсси наклониться к нему, шепнул ему на ухо: «У Анжуйского есть замыслы?» «Кажется, — возразил Бюсси. — Послушайте, — сказал Монсоро, — напрасно вы жертвуете собой для этого человека. Я знаю всю степень коварства его. Он изменит». «Знаю, — сказал Бюсси с улыбкой, которая напомнила графу тот случай, когда молодой дворянин пострадал от измены герцога». «Так как вы мне друг, — продолжал Монсоро, — то я хочу предостеречь вас. Я готов служить вам словом и делом во всех затруднительных случаях, что могут вам встретиться. Граф, после перевязки нужен покой. Спите, — скомандовал Реми. — Хорошо, любезный доктор. Друг мой, проводите жену мою в сад, — сказал граф. — Кажется, погода хороша. — С удовольствием, — отвечал Бюсси.